Я хотел бы, чтобы сегодня не только говорили о Духе Святом, но чтобы Дух Святой мог говорить через нас. Когда-то я помню, пришли посетить нашу церковь проверяющие. Это были медики, были с горисполком. Вы знаете, что раньше так часто было, сейчас тоже проверяют, но так, чтобы никто не видел, уже проверяют. А тогда проверяли и не смотрели. Видеть, не видеть, надо было проверить. Мы тогда вместе собирались с братьями-баптистами в одном доме. Ну и тоже, я не помню, был ли это праздник, или это было просто богослужение. Они побыли у них, мы уже на час собирались, потом побыли у нас. И после сказали так, в первом собрании говорят о Боге, а во втором разговаривают с Богом. Увидели разницу. Как они там не увидели, не знаю, я их глазами ни разу не смотрел, не знаю, что они увидели, но тем не менее есть разница в нашем служении, когда мы говорим о Боге, в частности сегодня, о Духе Святом, и когда Дух Святой действует через нас, и мы еще благодарны Господу, что мы стали тем народом, который Господь посещает Духом Святым и дает свою милость. Поэтому сегодня такой день, когда мы не можем уклониться от этой темы. Потому что много лет назад, уже больше, чем 2000, по нашему счету, по Божьему, кто знает сколько, но по нашему уже больше, чем 2000, когда Господь основал церковь свою. Если Писание говорит о том, что, вы помните последние слова Евангелия Пьяна, то если бы писать все, что Господь делал, наверное, что лишь бы что не делал, все хотелось бы знать, но вот всему миру не уместить бы книг. И вот то, что Дух Святой делал во времена апостола, во время церкви, тоже, наверное, еще писать все, то всему миру книг не уместить. Но уже если что-то написано, то написано со всех сторон выверенное. Это то, что невозможно было не написать. И это то, что надо было, было запечатлено на все времена. И как раз вот момент излияния Духа Святого, он как раз отмечен короткими словами, но конкретно, когда это было, с кем это происходило. Я читаю Деяния апостолов, 2 глава, 1, 21 стихи. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на них языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречии. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, «Щи, говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственно наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, и иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фрики и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, кретяне и армитяне, слышав их нашими языками, говорящие о великих делах Божьих. И изумляли все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напили сладкого вина. Петр же стал с 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие-то будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иаилем. И будет последние дни, говорит Бог, и жилью от духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажут чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь, и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вы знаете, друзья, не так много написано, но очень много. И как это произошло, и с кем это произошло. Я немножко попутно кое о чем скажу. Основная моя тема будет конкретная. Но хочу сказать, там были люди не просто посторонние. Это были апостолы, были те, которые с Иисусом Христом ходили. И были просто хорошие, даже набожные были. Знаете, набожные, это что-то, это не просто из мира. Это были люди набожные, и всякого народа под небесами. Но за их набожность Бог не крестил их Духом Святым. Потому я хотел бы сегодня, чтобы не были набожными, а чтобы были возрожденными. Не делали ведь святых людей, а были ими. Вы знаете, что такое набожный? Это наружность. Это наружность. И по наружности иногда даже набожные превосходят тех, кто возрожденные. Они такие, так хочется сказать, они такие набожные, а надо сказать, кто такой набожный. Но самое главное, что никто из них Духа Святого не получил. Получили апостолы, ученики, которые следовали, ну, говорят, некоторые. То есть немало было там этих людей, которые получили Дух Святой. И вот что интересно. Люди разделились на несколько категорий. Одни недоумевали, что бы это значило. Они не бросались оценку ставить сразу. А другие сразу насмехались и говорили. Они напились сладкого вина. И потом стали такие образованные. Тут перечислено где-то почти 20 народностей. Они не просто шумели, они говорили на их родном языке. И я часто думаю и говорю, если бы от вина напившись люди были образованные, то белорусы были бы в первых рядах. Они очень много пьют. Но я заметил другое. Они не только говорят на многих наречиях, а и на своем языке лыка не вяжут, когда напьются. Не то, что говоря о том, что где-то что-то высокое показать. Но в глазах кажется, что это так. А на самом деле на русском, на белорусском языке говорить не может. Язык не выговаривает слова. А я на то сегодня обращаю внимание. Но прежде чем я буду говорить основную тему, я бы хотел сказать, что именно в этот день, через крещение Духом Святым, родилась Церковь Божия. Это были до этого времени возрожденные, но разрозненные члены тела. Глава был Христос, члены тела были уже. А чтобы быть единым организмом не могли. Не было чего-то связующего, общего. И я читаю. Почему я это читаю? Потому что есть разные мнения. Когда родилась церковь, как родилась. Делают разницу между крещением Духа Святым, излиянием и так далее. Хотя те, что излияние, что крещение Духом Святым, оно одинаково. И я ей говорю, излию от Духа Моего на всякую плоть. Христос говорил, не стучайте из Иерусалима, ждите обещанного, будьте крещены Духом Святым. Когда получали крещение Духа Святым, цитировали место Писания, и я ей излию от Духа Моего на всякую плоть. Так что мы иногда по своей мудрости разницы много наделаешь уже и не разберешься, что когда происходит. Но я читаю еще один текст Писания. Пусть он будет несколько, как учение, может быть, нудное несколько, но тем не менее я хотел бы, чтобы мы имели здравое понятие по этому вопросу. Павел говорит, первое послание к Коринфянам, 12 глава, 1, 31 стихи. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили безгласным идолом, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знание, чем же духом, иному вера, чем же духом, иному дары исцеления, чем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, а разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Церковь Христова родилась в момент крещения Духом Святым. Говорят сегодня богословы так говорят, что крещение в тело – это один акт, а крещение Духом Святым – это совсем другое. А я сегодня читаю, вижу сначала Павел, про дары говорит, про то, как они действуют, как душ... А потом говорит, все ж мы крещились в одно тело, все напоены одним Духом. Он не делает разницы. И потому, что бы я хотел сегодня сказать, вы знаете, что полноценным членом тела может быть только тот, кто крещен Духом Святым, и у кого Господь дал дарования определенные. И он ими трудится, как член тела в церкви. Я не имею пророчества, может, кому-то Господь дал молиться дар за кого-то, ходатайствовать. Это тоже работа какая-то, и потом она может быть тайная, никому не невидимая, но это то, как Господь начинает действовать и дарами по молитвам чьим-то. И потому были члены тела, а потом через Дух Святой, через крещение Духа, объединились в одно тело и стали единым организмом, за что слава и благодарение Богу. И вы знаете... Может быть, мы не до конца изучили наш собственный организм, но все-таки кое-что знаем. У нас есть печень, есть селезенка, правда? Что еще есть? Почки есть, есть сердце, есть мозги, есть руки и ноги. И ни один член тела не может заменить другой. У каждого своя функция. И если есть они инвалиды, которые прекрасно ногами кормят сами себя, значит, это же ненормально. Для этого существуют руки. И вот когда Господь объединяет наш Дух Святой, дает дарование, и они действуют, это здоровый организм. Кто-то является глазами, кто-то является слухом, кто-то является обонянием. И один другого не заменишь. Но никак почки не могут делать то, что делает рука, правда? И селезенка не может смотреть и командовать, куда она мечи. У нее своя функция.